Я устал от людей, устал от мирской суеты. Мне нужна тишина, что тише самой тишины. Ни птицы крика, ни шума листвы. И никаких человеков, конечно, совсем. Я укрылся в пустыне, сперва все шло хорошо. Но спокойствия я не нашел, как его не искал. Каждой ночью страшилища бесы поднимались из-под земли. Им хотелось забрать мою душу, они искушали меня. Даже дьявол поднялся и ласково молвил: «Мой друг, пойдем-ка со мной, слишком много веков на земле». Одному тяжело, он сказал без поддержки подобных: «Поверь». Но отказом, пусть вежливым, я каждый раз отвечал. Так терпел я уродов и бесов долгие дни. Не смогли они воли моей, искушая, сломить. И когда я устал, и уж не было силы терпеть, негромкий ласковый звон я услышал с небес.